Какое-то смятение отражалось в ее глазах и лице, но она ведь так редко бывала в ладу сама с собой. Сестра Тереза молчала, сидя на своей кровати, я стоял рядом. Матушка, обратилась я к настоятельнице, простите, что я зашла сюда без вашего разрешения. Конечно, ответила она, было бы лучше попросить у меня разрешение. Мне стало жаль милую сестру, я видела, что она очень сокрушается. Из-за чего? Сказать ли вам? А почему бы и не сказать? Такая чувствительность делает честь ее душе и так убедительно говорит о ее привязанности к вам. Знаки вашего расположения ко мне задели в ней самые чувствительные струны. Она боится, чтобы я не заняла первого места в вашем сердце. Это чувство ревности, столь достойное, естественное и лестное для вас, дорогая матушка, причинило, как мне кажется, страдания сестре, и я пришла ее успокоить. Выслушав меня, настоятельница приняла строгий и внушительный вид. — Сестра Тереза, — сказала она ей, — я вас любила и еще люблю. Я ни в чем не могу пожаловаться на вас. И вам не придется жаловаться на меня, но я не желаю выносить таких исключительных притязаний. Откажитесь от них, если не хотите утратить то, что осталось от моей привязанности к вам, и если еще помните судьбу сестры Агаты. Тут, повернувшись ко мне, она пояснила. Это высокая брюнетка, которую вы видели в церкви напротив меня. Я так мало общалась с другими монахинями, так недавно еще появилась в этом монастыре, была таким здесь новичком, что еще не знала имен всех моих товарок. «Я любила Агату», — продолжала настоятельница, — «когда сестра Тереза вступила в наш монастырь и когда я начала ее баловать. Сестра Агата стала также волноваться, совершала те же безумства. Я предупредила ее, но она не исправилась». И тогда мне пришлось прибегнуть к суровым мерам, которые применялись слишком долго и которые совершенно не соответствуют моему характеру. Все сестры вам скажут, что я добра и наказываю только скрипя сердце. Затем, снова обратившись к сестре Терезе, она прибавила, — Дитя мое, я не потерплю никаких стеснений. Я вам об этом уже говорила. Вы меня знаете. Не доводите меня до крайности. Потом, опершись на мое плечо, сказала мне, — Пойдемте, сестра Сюзанна, проводите меня. Мы вышли. Сестра Тереза хотела последовать за нами, но настоятельница, небрежно обернувшись через мое плечо, тоном, нетерпящим возражений, приказала, — Вернитесь в свою келью и не выходите оттуда, пока я вам не разрешу. Та повиновалась, хлопнула дверью, и при этом у нее вырвались какие-то слова, от которых настоятельница вздрогнула, не знаю почему, так как они были лишены всякого смысла. Я заметила ее гнев и стала просить ее, — Матушка, если вы сколько-нибудь расположены ко мне, простите сестру Терезу. Она потеряла голову, она не знает, что говорит и что делает. Простите ее? Охотно. Но что я от вас за это получу? Ах, матушка, я была бы счастлива, если бы у меня нашлось что-нибудь, что могло бы вам понравиться и вас успокоить. Она потупила глаза, покраснела и вздохнула, ну, совсем как влюбленный. Затем прошептала, бессильно опираясь на меня, словно готовая лишиться чувств. Подставьте ваш лоб, я его поцелую. Я наклонилась, и она поцеловала меня в лоб. С той поры, когда какой-нибудь монахине случалось провиниться, я заступалась за нее и была уверена, что ценой самой невинной ласки добьюсь ее прощения. Она целовала мне лоб, шею, губы, руки или плечи, но чаще всего губы. Она находила, что у меня чистое дыхание, белые зубы, свежий и алый рот. Право, я была бы просто красавицей, если бы хоть в малейшей степени заслуживала тех похвал, которые она мне расточала. Любуясь моим лбом, она говорила, что он бел, гладок и прекрасно очерчен. О моих глазах она говорила, что они сверкают, как звезды, о моих щеках, что они румяны и нежны,